Часть девятая. Каменная горка. Копыта. 21 февраля, около 10 часов утра. Обстоятельства сложились так, что запись я вновь делаю, не понимая, на каком я свете. В любом случае, я приложу все силы к тому, чтобы сохранить рассудок и упорядочить произошедшее как на бумаге, так и в голове. Может, после довольно долгого сна, который я себе позволил, избежать впадения в абсурд все же удастся. Начну с того, что, едва закончив вчерашний более чем формальный отчет, я быстро побрился, облачился в наиболее опрятную из привезенной одежду и облился французской мерзостью, с моей точки зрения смердящей посильнее покойников. Даже просто с расчесанными и напудренными волосами вид у меня от этих ухищрений сразу стал какой-то неестественный, будто я влез в чужую шкуру. А ведь примерно так, да еще во внушительных бинетах, я не раз, когда нельзя было иначе, являлся в Хофбург, таким отражался в серебряных зеркалах, таким присутствовал на международных приемах в университете и соборах. Мне никогда не нравились гардеробно-косметические излишества знати, но я смирялся с ними, оправдывая тем, что свет, как и любой организм, функционирует по своим законам и имеет свой набор внешних признаков. А тут обилие непрактичных, чисто декоративных деталей, даже в отделке камзола и рубашки, вдруг показалось мне как никогда чужим, и я, наклонив голову, даже смахнул часть пудры с волос в цирюльный таз. За этим занятием меня и застал Вудфол, представший в привычном облике, какой благоверная моя зовет обыкновенно «оторви и брось». Единственное, что поменялось, рубашку ему либо заштопали, либо он сменил ее на запасную, да еще причесался и почистил башмаки. «Доктор, будьте осторожны», — с порога напутствовал он. «О чем вы?» — проворчал я, распрямляясь и отряхиваясь. «Близится ночь». Туманно бросил Вудфол, и мне захотелось хорошенько его стукнуть. Она всегда несет правду. «Вы чего-то сегодня ждете?» Стараясь говорить мирно, уточнил я. «Луна растет!» Он все так же юлил. Я будто голыми руками ловил угря или еще какую-нибудь верткую рыбу. «Скоро многие уже не смогут скрываться». Я вздохнул, отмахнулся и, кинув на себя последний раздосадованно недоуменный взгляд в зеркало, последовал к выходу. Как ни странно, острый на язык Ависатори ничего не сказал ни про пудру, ни про запах духов, ни про кружевные манжеты, и скоро мы, сев в мою карету, отправились по указанному адресу. В пути он опять ерничал и пытался травить мне байки из последних статей про твари и народы, названия которых я не желал даже запоминать. Насмотревшись на задорное размахивание руками и прочие ужимки, я в конце концов лишь вздохнул, потянулся навстречу и, поправив ему выбившийся шейный платок, велел: «Дайте хоть минуту тишины». На удивление он замолк, то ли смущенный жестом, то ли устрашенный тоном, за которым таилась угроза удушением. Как я и ожидал, штигги обосновались в центре, на улочке между кровоточащей часовней и ратушной площадью. Дом внушительный, на фоне других выглядит дворцом, хотя в Вене выглядел бы тем, чем и является — безвкусным гнездом разбогатевшего бюргера, удачно получившего титул. Здесь же расписанный фресками фасад, золоченый герб над добротными резными дверями, высокая крыша, сторожащие ее сфинксы и две островерхие башенки на манер кошачьих ушей — все призвано кричать о достатке и, конечно, просвещенности хозяев. Впрочем, сдержанная розовато-песочная отделка и вольготно расползшийся по стенам плюш очаровательны. Хозяева тоже. Все окна светились, а на крыльце, вытянувшись в струнки, ждали расфранченные лакеи. Сопровождала их сама хозяйка, высокая, в противоположность мужу худосочная, в расшитом зелеными самоцветами платье. На камнях играли блики фонарей, а прическа, устаревший пышный фонтанш, возвышалась над фрау Штиг почти на голову. Эта лесная волшебница, как оказалось, ждала именно нас. Прочих гостей остались встречать только лакеи. Выслушав любезности, фрау Штик защепетала молодым голосом, который не вязался с увядшим лицом, и скорее пригласила нас в просторный, щедро украшенный огромными, почти хофбургскими зеркалами холл. Сумерки уже сгущались, но обильный свечной свет немного рассеивал тревогу. Ради знакомства со столичными гостями аптекарь явно собрал все общество, которое считал приличным. Здесь были как мелкие аристократы, так и обеспеченные торговцы с женами, был кругленький болтливый почтмейстер, были несколько врачей, правда без Копиевского, и затесался владелец, насчитывавший гордых два листа газетки. Приехали еще многие, с кем вместе менее диком меня вряд ли стали бы сводить. Я даже не запомнил должностей и имен. Маркус на сборище не заглянул, и вообще чиновников можно было посчитать по пальцам, они, вероятно, присытились рабочим общением с моей персоной. Зато среди гостей выделялись несколько солдат приятной наружности, Вукасович отсутствовал и, как я, спросив о нем, убедился, вообще был не охотник до приемов, ханжа. Знакомство состоялось и, кстати, было не обременительным, довольно милым. Вудфол и вовсе мгновенно попал в окружение прелестных дев, для которых его выправка, простолюдинский загар, блеск глаз и лихие, но тонкие шуточки были что огонь для мотыльков. Юные создания увлекли и его, и прочих потенциальных кавалеров в самую просторную залу. Там приглашенные музыканты играли что-то, что в столице звучало с полдюжины лет назад, но молодежи, любившей танцы, годилось. Я же остался с более почтенным обществом в пестром салоне, заставленном похожими на грустных осликов разнообшивочными креслами и колченогими игровыми столами. Говорили со мной не о том, чего я ожидал, не о вампирах. Тема мало у кого будила интерес, может, приелась тоже. Спрашивали о столице, о моде, пикантных историях в свете, популярных лошадиных и собачьих породах, театре, немало о моих служебных делах. На главный, видимо, спорный вопрос мужского лагеря, действительно ли Ее Величество по-прежнему главнее Его Величества, я без колебаний ответил утвердительно, и женщины восторжествовали. Я стал объяснять, какую роль в таком раскладе сыграла небезызвестная прагматическая санкция. Меня, окружив, слушали с нарастающим любопытством. Беседа текла ровно, уютная, нечопорная, разбавляемая смешками и фривольностями из разряда «Жена, значит, голова, а муж? Он чем же работает?» Затем мы поговорили о душевных недугах и исследованиях в области дозировки ртути, еще немного о живописи, и, наконец, ко мне почти потеряли интерес. Хвала Господу! Многие гости разошлись по стайкам и заговорили о своем, другие начали играть в какое-то местное подобие виста, третьи вышли подышать воздухом в расположенный на заднем дворе скромный садик. Меня какое-то время развлекал сам герр Штик занятными с его точки зрения теориями о пиявках и уринотерапии. Сущий кошмар. Потом в прохладной столовой накрыли по-провинциальному обильный ужин, к которому присоединилась раскрасневшаяся, оживленная танцами и флиртом, молодежь. Вудфол, до неприличия безмятежный, сиял самодовольством. Я только усмехался про себя. Быстро же он забыл собственные мрачные предупреждения и отдался трем бесхитростным эпикурейским заповедям «Ешь, пей, веселись». «Ну и где же ваши тайны ночи?» — спросил я, ненадолго задержав его рядом с собой. «Всему свое время», — отозвался он, не без восторга созерцая поверх моего плеча громадного зайца, окруженного красной капустой и тремя видами кнедликов. Это была лишь одна из диковин. Запеченные утки и ребрышки на досках не уступали ей. Блюда живописные, божественные, но по-моравски тяжелые, очень странно соседствовали с золоченой посудой и тончайшим хрусталем бокалов, графинов и полоскательниц, с белоснежными скатертями и изумрудными дорожками. Несомненный парадокс таких домов — тяга в знатных трапезах соединять разнузданность трактира и неуклюжий лоск дворца. «Не думал, что вы такой адепт приемов», — поддразнил Вудфола я. Он невозмутимо рассмеялся, откинув растрепанную голову. «Моя жизнь очень зыбка, доктор, как финансово, так и в целом. У меня бывают недели голода и дни, когда я не уверен, что завтра наступит. В отличие от...» Благо он опустил презрительное «вас». «Многих я никогда не знал даже малейшей стабильности, да особо к ней и не стремился. Так что, осудите меня за низменные животные радости». Он развязно схватил с блюда кнедлик и отправил в рот. «Не осужу», — мирно уверил я, но все же напомнил. «Не кичитесь и не заблуждайтесь, если вы думаете, будто я не знал рисков и неудач». «Знали», — с набитым ртом откликнулся Вудфул, заглотил кнедлик и понизил тон. «Я много о вас вызнал. И про то, как вас травили за веру, и про то, как из-за нее запретили преподавать, и про вспышки оспы, с которыми вы имели дело, и в которых...» Он осекся. Но я хорошо понял, о ком именно он чуть не сказал, и внезапно болезненно вспомнил один из кошмаров, виденных по дороге сюда. «Не будем об этом, хорошо?» Наверное, мое лицо изменилось, потому что Вудфул вдруг сконфузился и поспешил скрыть это за усмешкой. «Ну да. А в целом, доктор, вряд ли обязательно постоянно рисковать жизнью, чтобы уметь ею наслаждаться. Вот вы умеете?» Здесь он, пожалуй, смутил уже меня. Мало кого волновал этот вопрос, большинству была куда интереснее та или иная моя работа. Меня оплетали репутацией человека, который никогда не отдыхает, а мне в целом было все равно, и, может, поэтому теперь понадобилось подумать перед ответом. «Даже не знаю. В некоторой степени, но недостаточно, наверное». «А зря. Учитесь!» — назидательно откликнулся он и направился к своему месту в гуще девиц и солдат, но перед этим улыбнулся с непривычной мягкостью. «Учиться никогда не поздно. Всему. А по мне, так обидно будет, например, погибнуть в бою, не отведав такой зайчатины». Тут было не поспорить. Я рассмеялся, про себя невольно восхитившись этим подходом, но сам вопрос, который я никогда и не ворошил. Наслаждаюсь ли я жизнью или просто живу, стараясь по мере скромных сил ничего не испортить? Поразительно, сколько самокопаний, всякие новые знакомцы, Петр Копиевский, Бесик, это пародия на графа Сен-Жермена, во мне будет на шестом десятке. Как будто мне и так мало. После трапезы, когда уже все собрались в одной зале и желающим подали кофе, хозяйка предложила в дополнение к разговору неожиданное увеселение. По властному жесту ее одна из дочерей, худенький и робкий ангел, села за клавесин. Вторая, старше, еще красивее, с беспокойными пронзительными глазами дикой лани, встала подле сестры, и все сразу примолкли. Как оказалось, София, так звали эту девушку, утянутую корсетом, славится чарующим, унаследованным от матери прекрасным голосом. И она сочла честью спеть для нас. Вудфул обаятельно ей заулыбался и подмигнул, я тоже не стал возражать. Пусть музыка не среди моих страстей, но, пожалуй, я немного по ней соскучился. Олененок действительно спела... причем не на моравском, не на французском и даже не на какой-нибудь их кошмарной диалектной смеси. Нет, под сводами залы звучал очень старый южно-немецкий диалект, где я понял только часть слов. Но я не мог не отметить, голосовые данные фройляйн Штик, равно как и ее свежее лицо, достойны, если и не венской, то пражской оперной сцены точно. О, это талант, несомненный талант. Песня звала и щемила. Пока я слушал, мною овладела тоска, связанная не столько даже с мотивом, сколько с разбуженными мыслями о доме, о Вене и о творчестве. Вдруг вспомнился эпизод, как совсем юный Готфрид впервые поставил меня, да и всех нас, перед фактом, что музыка уже не просто часть его жизни, но ее суть. Тогда он торжественно созвал семью в гостиную, уселся за инструмент, сообщил, что сейчас мы откроем его с новой стороны, и обрушил на наши головы нечто настолько тягостно напыщенное и невнятное, что большую часть концерта мы с Ламбертиной беспомощно переглядывались. Лисхин зевала в кружевной веер, а Мария и Гилберт, словно обезьянки, на пару корчили брату в спину рожи. Когда Готфрид закончил, мы поаплодировали, и жена даже нашла пару теплых слов. «Спать я пошел, не зная, куда деть глаза, а поутру первой моей мыслью было: «О, Боже!» А продолжением: «Как ему сказать?» Я не питал иллюзий о неограненном алмазе. Занимался Готфрид давно, просто прежде не играл для нас своих сочинений. Я не смел просить его не играть их вообще, ни для кого, ограничиваться чужими. Видимо, к этому он пришел сам. Давно импровизирует только дома и находит слушателей только в нас. А в те ранние годы он еще даже просил нанимать учителей, но в основном не сходился с ними, поменяв человек 8. После того концерта я и понял, почему. Скорее всего, мэтры оценивали сочинения беспощаднее нас, домочадцев. Жаль, я, только закреплявшийся на должности и вечно занятой работой, не уделил всему этому достаточно внимания, а когда попытался, Готфрид уже заверил, что вполне доволен успехами и не нуждается ни в чем, включая дальнейшие уроки. Как бы там ни было, я долго не верил, что мой способный к языкам и политике, наделенный незаурядным умом сын, жаждет иного призвания. Жаждет тщетно, мрачнеет с каждым днем. Каково это, когда некое желание грызет изнутри, но ты не можешь осуществить его? И в противоположность моему бедному упрямцу, это олененок, маленькая богиня, поющая так, будто родилась для триумфа. Закончив, девушка, после продолжительных оваций, сама подошла к нам с Вудфеллом и робко заглянула мне в лицо. Уголки пухлых темных губ ее опустились. «Вы загрустили». «Немного, и то лишь потому, что вы растрогали меня», — спешно уверил ее я, отбрасывая пустые размышления. «А расскажите-ка, о чем вы пели?» «О!» — она оживилась и охотно пояснила. «Баллада называется «Выйди, сердце мое». Это история о фройляйн, чей возлюбленный ушел на войну с османами и там погиб. Но она продолжала ждать его, и он вернулся однажды ночной тенью, и звездное небо навсегда поселилось в его глазах». Она с мечтательным видом, определенно призванным впечатлить Вудфелла, заправила за ухо тугой темный локон, и он увел ее за собой в таинственное королевство. И более их никто не видел. Так романтично и грустно. «Да, впечатляет». Ависаторий еле подавил зевок, но более никак выдать отвратительное воспитание, к счастью, не успел. Девушка, поникнув, сказала мне: «Я часто пою это для моей бедной Барбары. Как она? Я знаю, вы ходите к ней». «Все еще не очень хорошо», — с грустью отозвался я. «Зато сегодня поела и встала после моего массажа ног, и мы прогулялись по двору. Чудесная девушка. Знаете, от меня после исследований, наверное, разила трупниной, а она ничего не высказала». Барбарой Дворжак звали несчастную, на которую обрушила жестокость кладбищенская толпа. Дочь местного финансиста, она, как я понял, тайно находилась в связи с покойным Анджием Рихтером. На аутодафе, когда бедняжка не выдержала надругательства над возлюбленным, связь открылась. Барбару заклеймили как невесту вампира, и, несмотря на заступничество Бесика, по пути в церковь закидали камнями и навозом. От всего этого храбрая душа ее еще сильнее надломилась. 2 дня она пролежала без движения, отказываясь от пищи и воды, и только плача. Я действительно навещал ее, даже сегодня. Больше она от моей помощи не отказывается. Я постепенно перестаю опасаться за ее состояние, но давать ложную надежду подруге не стал. «Да, она святая», — прошептала София, и в голосе зазвенели слезы. «И вы тоже». Словами, такими добрыми и ни капли незаслуженными, она обезоружила меня, но, к счастью, не пришлось искать ответ. «Вижу, вам понравилось». Рядом появилась мать Софии, гордая настолько, что зарумянились бледные щеки. Олененок торопливо заулыбалась. «Мое сокровище частенько выбирает печальные, пугающие сюжеты, но этот у нее любимый. Обмахнув веером бюст, фрау Штик по-девичьи хихикнула. «Представляете, Софи столь любит его, что пару раз ночами ей уже мерещился некий темноволосый красавец в окне. Конечно, как честная девушка, она его не впускала, но все же... Мама!» Олененок тоже залилась румянцем, очаровательно сердитым. «Разве господам из столицы это интересно? Не выставляй меня дурочкой!» Вудфул многообещающе хмыкнул и хлопнул в ладоши. Дрожь пробежала у меня по спине, но я, не поворачиваясь к нему, поспешил выдавить улыбку и шутливо напутствовать обеих хозяек дома. «Последнее, самое правильное. Фантазия есть фантазия, но не нужно открывать незнакомцам окно, какими бы красивыми они ни казались. Вдруг...» Я вовремя себя одернул и нашел прозаичную замену слову «вампиры» — «разбойники». Девушка кивнула. Она все еще смущалась и грустила, в то время как несколько окружавших нас гостей умилялись по поводу услышанной истории и расспрашивали подробности. Воспользовавшись этим, я все же обернулся на своего невольного компаньона. Вудфол, стоя подле меня, не улыбался. Более того, он весь подобрался как хищник, и я полностью его понимал. Понимал ровно до момента, пока он вдруг не спросил, испытующе глянув Софии Штик в глаза. «Скажите, а не был ли гость в окне похож на местного священника?» Я поперхнулся воздухом. Какая несусветная чушь! Кулаки явственно хрустнули, и уже в который раз мне захотелось хорошенько надрать Вудфолу уши, ведь я никогда не бил даже собственных детей, считая любые телесные наказания не менее вредными и разрушительными, чем излишнее баловство. Собравшись, выдохнув и разжав руки, я скрестил их на груди и ограничился лаконичным замечанием на латыни. «Гора родила мышь». Некоторые меня поняли и засмеялись, другие вряд ли, но засмеялись тоже. Засмеялась и фройляйн Штик, окинув Вудфола взглядом, полным нескрываемого удивления. «Что вы, Гер, если даже там, возле моего окна, и вправду кто-то был, то не наш священник. Он очень красив, но у него...» Она чуть слышно вздохнула, краснея сильнее. «Наверняка много более значимых дел, да и как можно? Ему же это запрещено». «После таких подозрений», — хохотнул ее отец, привлеченный беседой и выросший рядом с нами, «в вашей профессии, Гер Вудфол, уже не приходится сомневаться. Но, поверьте, существа благочестивее отца Рушкевича в нашем захолустье не сыскать. Да он ото всех шарахается, и так было еще до принятия сана. Вряд ли ему вообще известно, с какой стороны подходит, ну, вообще кому-то. Бедный мальчик». Вудфол улыбнулся, но его глаза хранили настороженное выражение. На меня он не смотрел, и я тоже предпочел отвернуться. Мой взгляд, конечно, не застила кровавая пелена, но я был недалек от этого и сам не до конца понимал причины столь бурного гнева. Впрочем, нет, понимал. И от этого становилось все сквернее. После утреннего блестящего вскрытия и проникновенного разговора и болезненного обморока Бесика я как никогда желал помочь ему, желал защитить и представить не мог, что защищать придется еще и от этого небритого фигляра с мозгами набекрень. Что он может удумать? «Славно я вас потешил, правда?» — полюбопытствовал тем временем чертов Ависаторий, подмигивая обществу. «Конечно же, я шучу. Я всегда шучу о серьезном. Так проще». Все согласились, и только я хмуро промолчал. Вечер продолжился, снова зажурчали мирные, малосодержательные разговоры, перемежаемые шлепаньем карт и звоном кофейной посуды. Я едва это вытерпел. Бурю я обрушил на Вудфола, когда мы, распрощавшись со Штигами, сели в карету. Конечно, на этот раз, в отличие от инцидента у Копиевского, я не распускал рук, просто, едва преодолев площадь часовни и свернув в переулок, приказал Янушу остановиться и развернулся к своему спутнику. Тот и бровью не повел, когда я рявкнул. «Что это было? Там, с девчонкой! Вы соображали, что несли?» Вудфол не задал уточняющих вопросов, укрепив меня в мысли, что подобное он предугадал и заранее вооружился подходящими ответами. Это не могло не раздосадовать, но отступать было поздно. Едва он равнодушно изрек «гипотеза», я снова напустился на него не хуже бойцового петуха, какими лет 200 назад тешились курфюрсты на пиршествах. «В городе, где неизвестные твари убивают кого попало, вы бросаете тень на человека не то что невинного, но на оплот покоя, единственного защитника горожан, пусть даже в шутку. Вы видели, что сделали с несчастный дворжик, вы хотите, чтобы это повторилось с ним? Ваше глупое собачье красноречие меня...» «Защитник», — протянула Висатория и знакомо цокнул языком. «Любезный доктор, а присмотритесь-ка к этому защитнику, которому вы по каким-то причинам столь воспылали нежными чувствами. На досуге». Это совсем выбило меня из колеи. «Вы не поверите, но я и так делаю это регулярно и вижу качества которых...» Я знал, что намек поймут, и допустил его сознательно. «Иной молодежи не хватает. Я, знаете ли, отвратительно схожусь с представителями новых поколений, не всегда понимаю ваши ценности и устремления, часто, не скрою, вы злите меня, но тут...» Вудфол, хмыкнув, демонстративно закинул ногу на ногу. «Можно все-таки узнать, что заставляет вас испытывать к Геру Рушкевичу такую слепую симпатию?» «Нет», — глаза сузились, — «мне прекрасно известно, что в столице, и не только там, да что там, со времен Рима для иных уважаемых господ святое дело окружать себя красивой одаренной молодежью, брать ее под патронаж, заботиться, ну и задним числом». Я хотел схватить его за ворот, а может, распахнув дверцу, вышвырнуть из кареты на мостовую, но вовремя вспомнил бессмертные слова из «Прометеева огня». «Юпитер, ты злишься, значит, ты не прав». Удивительно, сколько спасительной, отрезвляющей мудрости припасли для нас древние. Речь ведь, кажется, о втором веке. Цитата эта «сродни прохладному дуновению» заставила меня остаться неподвижным, и именно спокойствие дало подметить, как Ависсатори сосредоточен, как ждет реакции. Ему с самого начала нравилось играть со мной, раздражать меня, превращать в того, кем я совсем не хотел и не хочу становиться, в склочного старика, потерявшего где-то и зубы, и последние мозги. Я криво усмехнулся. «Нет, не на того напал, и то, и другое еще при мне». «О, так у вас вопросы к моим устоям, Вудфол. Поясните, какое они имеют значение в нашем предприятии?» «Вопроса, откуда подобные подозрения, даже не задаю. Гнусь, все-таки ваша профессия, не так ли? По прибытии в Вену можете поинтересоваться у кого-нибудь из моих врагов, людей особо наблюдательных, сколь часто я превращаю кого-то в свои игрушки в каких-либо грязных смыслах. Но даже их ответ вас, боюсь, разочарует». Этого было мало, я продолжил. «И главное, мой вам совет на будущее, уж уважьте седины, если вы не способны привязываться к ближним, не мерьте всех по себе. Вы пока нужны мне, и я прощу броски грязью, но другие, особенно в кругах, к которым вы так рветесь, не потерпят, пристрелят, как собаку, на первой же дуэли». Надолго повисла тяжелая тишина. Я не собирался на полном серьезе обсуждать свои мотивы, размениваться на лишние проявления чувств, усугублять ссору. Просто хотел раз и навсегда показать, что не потерплю от этого молодчика двоякости в отношении тех, кто мне симпатичен. Меня поняли. Вудфол наконец кивнул. Судя по смягчившемуся тону и понурому виду, он временно сдался. «Хорошо. Допустим, я позволил себе лишнее. Я и сам понимаю, вы проявляете участие к этому юноше искренне, так, как никто никогда не...» Он запнулся, шрам в углу рта дрогнул. «Неважно. Но я все же прошу вас, доктор, не теряйте объективности. Загляните повнимательнее в его глаза. Что вы там обычно видите?» Я поджал губы. Ответ не нравился и мне самому. Я вижу, что у него непростое прошлое, и что он очень, может, даже слишком, глубоко верит в Господа. Лицо Вудфола приняло до странности скорбное, почти жалостливое выражение, но тут же он упрямо отчеканил. «Цепиш тоже был человеком искренней веры и ничуть не опасался солнца». Доводу ощутимо не хватало весомости, а вот подтекст был очевиден. Я опять вскипел. «Послушайте, да никто не доказал, что Дракула действительно был вампиром, и хватит всюду поминать его. Уверен, в гробу он уже натер себе бока». Вудфол поправил воротник и ничего не ответил. «Поразительная ослинная твердолобость. И все же я постарался больше не взрываться и прояснить ситуацию. В конце концов, с логикой у Ависатори проблем не было. Он мог меня услышать. Должен был». «Вы подозреваете Гера Рушкевича, потому что его руки обожжены?» — спросил я. «Или потому что он боится темноты?» В глазах Вудфола загорелось удивление. Он тихо засмеялся, окончательно сбивая меня с толку, а потом, взлохматив пятерней свои волосы, пробормотал. «Так вот оно что!» Я подождал и быстро получил снисходительное пояснение. «Полагаете, Гер Рушкевич старается поскорее скрыться с заходом солнца, потому что он боится?» «Нет, доктор, он не боится. По крайней мере, не того, о чем вы думаете». Подоплека снова была ясна, но я уже не разозлился. Я кое-что вспомнил и прервал его. «Ладно, Вудфол, довольно чуши. Вот вам сухой факт. Гер Рушкевич выходит на улицу после наступления темноты в человеческом облике, на что бы вы ни намекали. Гарнизонные подтвердят, он никого не кусал, исповедуя, причащая солдата ночью. Но к утру Анджей Рихтер умер, а Ференц Бвальс пропал, и что-то с этой пропажей нечисто, судя по настроениям среди подопечных Вукасовича. Обескураженный, я на всякий случай не стал продолжать. Конечно, это совпадение ничего не перевешивало в моем отношении к Бесику, у меня имелись еще контраргументы, да хотя бы крест. Впрочем, все равно Вудфол наверняка нашел бы, что ответить. Поразмыслив, я решил не тратить силы, но он, явно войдя в азарт, вдруг подзуживающе щелкнул пальцами. «А попробуйте выманить вашего святошу на улицу сегодня!» «Нет, прямо сейчас поедемте к нему и попробуем вместе. После этого мы с вами снова поговорим». Он выглядел слишком уверенным, раздражающе уверенным. Я готов был скрипеть зубами, но знал, как это вредит их эмали, поэтому я окончательно овладел собой, плюнул на дальнейшую болтовню, высунулся в окно и отдал Янушу пару распоряжений. Карета повернула... Промозглые улицы встречали нас синей сумеречной тишиной. Вудфол сидел с ухмылкой, руки он выжидательно сложил шпилем, но невозмутимость и торжество несколько слезли с физиономии, когда лошади не остановились там, где темнел силуэт часовни, а направились дальше, вглубь центральных переулков. Я молчал. «Не совсем понимаю, доктор», — наконец изрек Ависатори. «Заблудились?» Я сел, зеркально повторив его позу, и улыбнулся. «Нет, разумеется. Что непонятного, мой дорогой друг? Вы ведь слышали рассказ Фройляйн Штик? Так вот, мы едем караулить загадочного воздыхателя к ее окну». «Черт, да с чего вы решили?» Он принялся тереть щетину. Я его, очевидно, раздосадовал тем, что придумал для нашей идиотской игры новые правила, но мне было плевать. «С того, что это куда разумнее, чем отнимать у городского священника и так-то жалкие крупицы сна по вашим пустякам. Я что, зря упросил его сегодня лечь пораньше? Ему не можется в последние дни, сами не заметили?» Тут Вудфол зыркнул на меня с совсем уже неприкрытым состраданием и в который раз поверг в бешенство. Его попытки намекнуть на мою наивность и беспомощность никак не прекращались. Мою работу последних дней он явно не ставил ни во что. Подавив эмоции, пожав плечами и приняв максимально отстраненный вид, я уточнил. «Ладно, к делу. Надеюсь, привычный набор у вас с собой?» Он фыркнул, но, как показалось, теперь с долей одобрения. По крайней мере, больше не стал возражать, лишь пробормотал. «Ладно так, ладно. Это тоже не дурной план. Попробуем». Привычный набор его был скромным. Фляга святой воды из Иерусалима, резное, вероятно, осиновое или боярышниковое распятие с заточенным нижним концом, несколько кольев и пистолет. Бесполезный, работающий на вампиров скорее как пугач на птиц. Меня тоже еще в день встречи снабдили двумя кольями, которые я, к счастью, пока не применил, но с собой исправно таскал. Шпаги не хватало, но добыть ее без шума было бы сложно. Мы вернулись к дому Штигов, в котором постепенно гасли окна и затаились в ближнем проулке. Отсюда особенно массивными казались прилегшие на крыше сфинксы. Карету я отпустил, лишние свидетели возможным кошмарам были ни к чему, да и шума, застоявшиеся пугливые лошади, производили многовато. Януш с видимой неохотой повиновался. К слову, как выяснилось немногим позже, храбрости ему хватило только, чтобы вернуться к кровоточащей часовне и уснуть там на лавке. Наше имущество он безответственно бросил перед входом, за что мы пренеприятно поплатились. К отбытию кареты нам с Ависсатори удалось установить относительное перемирие. Имя Бесика более не произносилось, но думать я не переставал, все перебирал в памяти мелкие, вроде бы незначительные детали. Слова Вукасовича, собственные слова Рушкевича, его взгляды, шрамы. Деталей было много, ни одна ничего не подтверждала. Но некоторые, правда, тревожили. Я уже наказан. И все же я раз за разом твердил себе, Бесик просто не может быть одним из этих, хотя бы потому, что он жив, входит под своды церкви и читает молитвы. Я уже не приводил в качестве аргумента доброту его сердца. Но мое ныло, ноет и теперь. Он явился спустя час бесплодного ожидания, когда я успел устать от едких взглядов Вудфола и решить, что ошибся в опасениях. Юноша, к облегчению моему, конечно же, не Бесик, возник из сгустка теней между дальними домами, стремительно скользнул по мостовой и ловчее кошки взобрался по тонким побегам плюща на стене. Пока он еще находился внизу, я его узнал, и к ужасу моему это оказался приятель покойного Рихтера Бвальс. Бледный, в рваном мундире, грязный, мало похожий на себя прежнего. Поджарая фигура его, как и фигура устрашающей девочки, слегка светилась, а луна делала это свечение текучим и мерцающим. Вудфол выстрелил еще до того, как солдат постучал Софии Штик в окно. Тело обрушилось вниз. В первый миг я даже подумал, что мы ошиблись и помешали обычному свиданию, но прямо в падении Бвальс гибко распрямился, метнулся в сторону и, оттолкнувшись, словно бы от ветра, бросился на нас. Вудфол шагнул вперед, выхватил распятие и, хищно ухмыляясь, выставил на манер щита. Едва завидев его, юноша зашипел и отпрянул, снова непостижимым образом, не касаясь земли, изменил направление полета. Скользнув над нашими головами, прильнул к стене. Взгляд его, темная пустота, встретился с моим, и там промелькнуло узнавание. «Еще живы!» — прошелестел он. Вопреки попытке Вудфола удержать меня, я сделал шаг навстречу и вскинулся. Бвальс не двигался. Огромный серо-черный мотылек на песочно-розовом камне. «Бога ради, что с вами стряслось?» — воззвал я. «А вас тревожится, вы...» Я осекся. Он больше не глядел мне в лицо, он глядел на мою шею. «Не стоит, право...» Губы неестественно яркие мягко улыбнулись. «Рассвет близко, и мы станем лучше, сильнее всех». «Лучше?» Жестом я не дал Вудфолу вмешаться. Непонятно откуда пришла иллюзия, будто я в силах что-то донести до этого безумца. «Мы? За кем вы пошли? За кем? Оно, чем бы ни было, погубило вашего друга, помните? Думаете, вас не тронет?» По лицу, похудевшему и заострившемуся, прошла судорога, но тут же туда вернулось упрямое, гордое, горькое спокойствие. «Я надеялся, что мы будем вместе под растущей луной, но Анджей робок. Впрочем, кто знает, Может, я еще верну его, когда у Бога не будет больше власти. Скоро. Меня пробрал озноб. Или снова поднялся ветер? Раздался щелчок. Вудфол, потеряв терпение, уже из-за моего плеча целил в солдата из револьвера. Прежде чем он нажал бы на спуск, Бвальс взмыл на крышу особняка, протяжно лязгнул ногтями по спине одного из сфинксов и оттуда кинул на нас последний горящий взгляд. Вероятно, он неопытный вампир, еще опасался многих вещей, и это спасло нас от атаки. Вудфол выстрелил, но мимо. Поранил сфинкса, осыпал нас каменной крошкой. Огромными прыжками с трубы на трубу Бвальс помчался прочь. Ависатори приглушенно выругался и рванул вдогонку через ближайшую подворотню. Я, проклиная уже судьбу и его, кинулся туда же. Поначалу мы преследовали силуэт, то и дело возникавший на фоне ясного неба и ослепительной луны, но постепенно потеряли из виду и запыхались. Наверное, мы, бестолково метавшиеся по городу, представляли собой легкую добычу, но ни одна тварь не снизошла до нас. Так, в тщетных поисках мы скоротали немало времени. До зари оставалось не более полутора часов, когда Вудфол неожиданно остановился, окликнул меня и, привалившись к стене чьей-то лачуги, чтобы перевести дух, предложил. «Что ж, раз ваш план провалился, хотите, покажу вам кое-что интересное? С научной точки зрения, разумеется». «Надеюсь», — напряженно произнес я, приваливаясь к стене напротив и наблюдая, как он сползает все ниже. «Это не касается той темы». «Вашего ангелочка?» — глаза Вудфола сверкнули, он вытер пот со лба. «Не знаю, не могу обещать. Возможно, и нет. Увидим. Ну так что?» «Идемте», — кивнул я. «Очень интересно, что вы считаете наукой». «На самом деле хотелось одного». Лечь лицом вниз в ближайшую лужу и умереть, но я не мог этого продемонстрировать, поэтому, наоборот, отлепился от каменной кладки и встряхнулся, расправляя плечи. Вудфола, стоящего в прежней позе, это явно впечатлило. «А вы не соврали, на что-то способны», — отметил он словно про себя. «Думал, буду волочь вас на себе, или вы просто отстанете в пути». «Держите шире карман». Я сам подошел к нему и протянул руку. «Выпрямляйтесь, вы вот-вот осядете на эту мостовую, а на ней и так полно мусора». Вудфол ухмыльнулся, еще какое-то время рассматривал меня, будто видел впервые, а потом все-таки уцепился за мой локоть. Я подозревал, что он, упорствуя в ереси, все же потащит меня к часовне, но туда мы не завернули. Он двинулся в ином направлении, в том, куда мы тоже ходили не раз, прочь от центра, к улице, где жил Копиевский, но мимо его невзрачного дома, мимо чистокола. Мы прошли всю улицу, потом ту, в которую она переходила, еще более запущенную. В конце эта вторая улица нырнула вниз и изогнулась. Впереди зажурчала речка, заросшая по берегам густым ольшаником. Вудфол, осмотревшись, начал осторожно спускаться с откоса и жестом велел следовать за ним. Я пока не понимал, что его привлекло, но решил не допытываться, а воспринимать происходящее хотя бы как бесполезное любование окрестностями. О, если бы я только представлял! Держась вдоль неровного русла, мы шли довольно долго, все это время вода журчала то тише, то громче. В воздухе витал запах мокрой земли и разливалось отдаленное пение птиц. Река капризно петляла, но вскоре я уже представлял себе примерное направление. Бежит она в сторону погоста. Мои догадки подтвердились, когда спустя минут 20 вдали замаячили пологий холм и косая ограда, в которой зияло несколько проломов. Костел едва виднелся с этой точки обзора, торчала лишь тонкая щеголеватая башенка. Мы прошли еще немного. У подножия холма кустарник поредел, а река разлилась в озерцо. На темной поверхности светлели крупные, похожие на подушки листья и нежные венчики желтых кувшинок. Проклятье! Снова цветы. И снова от них явно не стоило ждать ничего хорошего. Вудфол остановился, я тоже. Он прошептал «Скоро». Мы присели, не раздвигая веток, и стали смотреть вперед сквозь едва пробивающуюся листву. Рта я не раскрывал, С одной стороны, меня терзало крепнущее дурное предчувствие, а с другой, я по-прежнему задавался вопросом, что делаю здесь, на что трачу время, которое с медицинской точки зрения правильнее отдать сну. Мне не пришлось гадать долго. Из-за мутно-синего облака в очередной раз выглянула пополневшая за последние дни луна. Ее золотистые, как деревенское масло, блики заискрились на кувшинках, легли на водную гладь, и та беспокойно задышала, просыпаясь от глубокого сна. А потом две тени спустились с неба. То, что произошло дальше, так и стоит у меня перед глазами. Молодая женщина и юноша медленно подошли к воде, там, где не было цветов. Его я знал, то был Бвальс, бледный, с окровавленным ртом и руками. Ее же видел впервые, но тоже узнал. Или показалось, что я узнал, разом вспомнив все о ней слышанное. Черные длинные волосы, украшенные все теми же кувшинками, белое одеяние, босые ноги. Лицо Ружи Палакин было спокойно и чисто, только из уголка губ сбегала струйка крови. Грязное лицо юноши выражало оживление, нет, скорее болезненное возбуждение. Так выглядят те, кто побывал на волоске от гибели, и те, кто в шаге от нее. Женщина присела у озера и быстро освежила кожу, на которой тут же заиграл чарующий румянец. Черпнув еще воды, нежно потянула юношу к себе. Он не противился, сам подался вперед, и тонкие белые, как лебединое перо, ладони стали осторожно омывать его лоб, виски, скулы. В движениях было что-то завораживающее, и, поймав себя на этом, я спешно ущипнул собственную руку, а она омывала уже рот Бвальса, как если бы ухаживала за мальчишкой, запачкавшимся шоколадом. Кровь не стекла с водой, она исчезла, будто истаивая в лунном свете. Солдат неотрывно глядел на женщину, и я понимал, что выражает этот взгляд. Жажда. Жажда неудержимая овладевала им все сильнее и заставила, наконец, сбросить оцепенение, потянуться навстречу, что-то прошептать, перехватив ее запястье. Новая улыбка появилась на красивом лице женщины, обе ладони легли б вальсу на плечи, скользнули ниже и потянулись к его поясу, естественно, без тени стеснения. Когда яркие губы прижались к раскрывшимся в удивлении губам, Ружа Палакин не закрыла глаз. Вудфол рядом со мной скривился и прошептал. «Жаль, не подобраться незаметно. Какой был бы удобный момент?» Тем временем она, не прерывая поцелуя, вроде бы ни глубокого, ни страстного, сама взяла б вальса за руки и опустила его ладони на свою округлую, проступавшую под одеянием грудь, приподняла белый подол, оголяя бедра. Подавшись вплотную, она погрузила одну руку в темные волосы юноши, заставила его наклонить голову и приникла к шее, кусая или целуя. Вторая рука скользнула меж прильнувших друг к другу тел, и Бвальс содрогнулся и вот уже сжал мертвую красавицу в лихорадочных объятиях. Она что-то промурлыкала, улыбнулась, гибко приподнялась, опустилась, замерла, потом выгнулась, откидывая голову, наконец стала двигаться плавно, потом быстрее. Она была очень гармонична, как если бы сошла с полотен Дюрера и Кранаха. Я отчетливо видел линию слегка выступавшего позвоночника и полукружья ягодиц, на которые легла одна рука Бвальса, в то время как вторая быстро, лихорадочно ослабляла ворот, оголяла темные твердые соски, щипая их, сжимая, гладя. Юноша сбивчиво дышал, хриплые стоны его напоминали рычание. Были и слова, но то ли я не мог разобрать их, то ли он шептал на нечеловеческом языке. Всю пронзительную, языческую чувственность сцены рушило одно. Женщина не стонала, не закрывала глаз, то и дело устремляла холодный взор на луну. Это обращало акт любви в еще один ритуал, который она вела от начала и до конца. Не околдовывала, как бывает с откровенными гравюрами и картинами, а будила смутное беспокойство и желание скорее отвернуться, а то и отмыться. Вудфол подтвердил мою мысль, с усмешкой заявив: «Немало мужчин были бы не против завершить обращение подобным образом, но дают такой шанс не всем». «Завершить?» — шепнул я и чуть все-таки не рванулся из кустов вперед. «Значит, поздно, доктор, поздно!» Остановил он меня твердо, сдавил плечо, потянул ближе до того, как хрустнули бы ветки. «У бедняги нет дороги обратно с момента укуса, а укусили его, подозреваю, еще над постелью товарища. А на кладбище могли как-то пометить укусом в руку, это додумал уже я, вспомнив старые оккультные трактаты о посмертной магии. Кажется, Бвальс потирал запястье, впервые со мной беседуя. Нет, одергивал рукава, точно что-то пряча». «Но это мощный обряд», — продолжил Вудфол, опять кинув взгляд на озеро. «С солдатом теперь, вероятно, будут проблемы, даже если убить. Вот же чертовщина». «Проблемы?» — потерев веки, переспросил я, но тут вспомнил. Ружу Палакин, по заверениям местных, уже сжигали, и все же вот она, воплоти. «А, впрочем, не объясняйте, бедный юноша». Но, говоря, я ловил себя на малодушной радости. Ведь это не бесик, не он неумолимо, с каждым движением нежных женских бедер, с каждым протяжным стоном обращается в чудовище. И все же хорошо, как хорошо, что он не видит свою подругу такой. Что же касается Бвальса, проклятье, мне не нужно было задаваться вопросом, почему. Его пылающий нрав. Я сомневался во многих тезисах Вудфола, но один обрел подтверждение. Тьма, чем бы ни являлась, выбирала людей особых, гордых, горящих или сгорающих. До Рихтера она не добралась, а здесь нашла лазейку — стать лучше, сильнее всех. Все кончилось. Двое отстранились друг от друга и привели в порядок одежду. Женщина ласково погладила юношу по щеке, что-то шепнув, кажется, напутствие, потому что Бвальс кивнул, беря ее ладонь. И снова оба взмыли в небо. Луну прикрыли тучи, я не удивился бы, если бы ночное светило устыдилось увиденного, а на том месте, где развернулось недавно сладострастное действо, как мне показалось, пробились в траве все те же злосчастные лютики. Вудфол ожидал, что и другие вампиры явятся к воде, но когда спустя 15 минут не явился никто, я предложил выдвинуться в копыта. Первой причиной моей спешки были опасения, что наше отсутствие опять привлечет внимание хозяев постоялого двора, вторая лежала глубже и соднила болью бесчестного подозрения. Вудфол уступил, он уже зевал во весь рот и едва ли горел желанием возобновлять охоту или слежку. Ключ был у меня с собой, мы беспрепятственно вернулись. Небо над городом оставалось темным и звездным, разве что горизонт немного посветлел. Мы попрощались. Я подождал, пока стихнут шаги Вудфола за стеной, комната его рядом с моей, зажег свечу, создавая видимость, что работаю над записями, и снова вышел. Нет, выбежал на улицу. Меня начал особенно нестерпимо бить озноб, видимо, сказывался недосып. Мой путь был короток. Ноги несли к кровоточащей часовне, темневшей огромным, как длань Господа, силуэтом. У крыльца я увидел своих лошадей. Мне показалось, что что-то с ними не так, но я не стал приближаться, равно как и искать Януша. Другое гнало меня вперед, я спешил успокоить самого себя или же низвергнуть в отчаяние. Я пересек площадь и оказался перед нужным мне маленьким, чистым, увитым каким-то астралистым растением домом. Здесь я ненадолго замер, глядя на горевшую в темном проеме окна свечу и гадая, что еще увижу. В доме явно не спали. Так поздно, он меня не послушал, или... Я приблизился к двери и занес руку, но решимости постучать мне не достало. Тогда я медленно... Тихо прошел вдоль стены и остановился подле окна, вдохнул поглубже и, наконец, осторожно в него посмотрел. Мне казалось, я был хоть чуть-чуть готов, но я не был. Бесик стоял на коленях перед распятием и молился. Он мучительно горбился, казалось, сейчас замертво рухнет на пол, его не меньше, чем меня, била дрожь. Бледное искаженное лицо было все окровавлено, как и руки, между которых он держал крестик. Особенно обильно кровь текла с губ. Я развернулся и, едва держась на ногах, пошел прочь. Только теперь, только здесь силы окончательно меня оставили, иначе я мчался бы со всех ног. На сей раз я, чуть ли не шатаясь, приблизился к лошадям. Одна была мертва, все-таки не выдержала поездку, а может, кто-то из недовольных моим присутствием горожан намеренно убил ее. Я отступил, хотя вторая, моя бедная кобылка, перепуганно металась в упряжке и хрипела. Ей не нравилась огромная лужа крови, натекавшая из-под разбитой головы первой. Нет, это дело Януша. Разберусь завтра, когда уволень явится. Пока оцепенелый разум просил об одном — скорее убраться, скорее. Казалось, если я не сделаю этого, то упаду без чувств. Такое я испытывал лишь несколько раз прежде, всегда над мертвыми телами или мертвыми надеждами. Уходя, я заметил, что стены дома Господа снова кровоточат, и мазнул по ближайшему камню дрожащими пальцами. Вкус был солоновато-железным, вкус горя и ужаса. Я собрался и прибавил шагу. Когда один-единственный раз я обернулся, свет в окне священника резанул меня по глазам и по сердцу. Я ничего не рассказал Вудфолу и не взялся сразу писать сюда, ибо это была бы совсем иная по тону и содержанию запись. Я заставил себя лечь и проспал 7 часов, как мертвец, без сновидений. Сегодня я не собираюсь никуда выходить, скажусь больным, пока снова не настанет ночь, и я не сделаю того, что теперь представляется мне единственно верным, единственно необходимым, раз я совершил такую ошибку. Долг и честь, долг и честь, долг и честь, долг и честь, долг. Жребий брошен. Я не могу иначе. Может, я предотвращу хоть что-то. Об этом я сюда еще напишу, пока же заканчиваю. Мой дух, а я окончательно отвергаю все учения, отрицающие существование души, блуждает в темноте. И темнота вокруг меня сгущается, хотя солнце достигло верхней точки.